Творите. Нил Гейман. Читает Греков Владислав. В мае 2012 года автор множества литературных бестселлеров Нил Гейман взошел на сцену Филадельфийского университета искусств для напутственного обращения к выпускникам. 19 минут он излагал свои взгляды на творчество, смелость и силу, вдохновлял студентов нарушать правила и мыслить нешаблонно. Но самое главное, он призвал оперяющихся художников, музыкантов, писателей и мечтателей творить. Эта аудиокнига содержит полный текст, вдохновляющий речи Геймана. Вручите ли вы ее молодому художнику в начале его творческого пути? Предложите ли в знак признательности обожаемому наставнику или приобретете в подарок себе самому? Эта книга – хорошее подношение любому, кто желает творить. Эта книга пригодится любому, кто смотрит по сторонам и думает, и что дальше. Благодарности. Я бы хотел поблагодарить всех в Филадельфийском университете искусств за приглашение к разговору и гостеприимство. Особенно я признателен Карай Смич, декану Кристоферу Шераку и президенту университета Шону Т. Баффингтону. Аманда Палмер выслушала эту речь трижды, и всякий раз мне приходилось переписывать текст. А Аманда не спустила мне с рук ни единой мелочи. Ее речь, произнесенная в Институте искусств Новой Англии в 2011 году и посвященная фальш-полиции, убедила меня, что людям можно говорить нечто подлинное, и они при этом не закидают тебя помидорами и пивными банками. Я люблю и благодарю Аманду. 17 мая 2012 года. Никогда бы не подумал, что мне придется давать советы выпускникам высшего учебного заведения. Сам я ни одного такого заведения не окончил. Да и не поступал ни в одно. Я сбежал от учебы, как только смог. Ибо перспектива еще 4 лет насильственного образования, прежде чем я стану тем, кем хочу, писателем, показалась мне удушающей. Я выбрался в мир, я писал. И чем больше, тем лучше получалось. А потом писал еще. И никто, по-моему, не имел ничего против того, что я все это выдумал. Люди просто читали сочиненное мною и платили за это. Или не платили. А еще часто заказывали мне написать что-нибудь еще. И поэтому я со здоровым уважением и нежностью отношусь к высшему образованию, от которого мои друзья и родственники, посещавшие университеты, давно излечились. Оглядываясь назад, я понимаю, замечательное вышло странствие. Не уверен, что его можно назвать карьерой, потому что карьера подразумевает некий план этой самой карьеры, а у меня его никогда не было. Хоть как-то на него походил список того, чем я хотел бы заниматься, составленный мной в 15 лет. Сочинить роман для взрослых, сочинить детскую книгу, сочинить комикс, сочинить киносценарий, записать аудиокнигу, придумать серию для доктора Кто и так далее. Не было у меня карьеры. Я просто всякий раз брался за следующий пункт этого списка. Вот я и решил, что расскажу вам обо всем, что мне самому было бы неплохо понимать в начале, а также о том, что я, как мне сейчас кажется, все-таки знал. А еще я дам вам лучший совет, какой давали мне. Однако мне совершенно не удалось ему последовать. Во-первых, в начале карьеры в искусстве вы понятия не имеете, что творите. И это отлично. Люди, соображающие, что они делают, знают все правила, а также, что возможно, а что неосуществимо. А вы нет. И не должны. Правила, устанавливающие, что возможно, а что нет, были придуманы людьми, которые не испытывали границы возможного на прочность. А вы можете. Если не знать, чего нельзя, это проще сделать. А поскольку до вас этого никто не делал, не выдумано и правил, мешающих другим это повторить. Если не знать, чего нельзя, это проще сделать. А поскольку до вас этого никто не делал, не выдумано и правил, мешающих другим это повторить. Пока. Во-вторых, Если вы придумали сделать такое, для чего вас сюда прислали, просто идите и делайте. И вот это куда труднее, чем на словах, а иногда под конец гораздо проще, чем представляется. Потому что обычно сначала надо кое-что проделать, а уж потом ты окажешься там, куда хочешь попасть. Я хотел сочинять комиксы, романы, рассказы и сценарии, и поэтому стал журналистом. Им позволено задавать вопросы и попросту разбираться, как устроен этот мир. А кроме того, чтобы всем этим заниматься, мне требовалось писать, и писать хорошо. И мне платили за то, что я учусь писать экономно, хлестко, иногда в непростых обстоятельствах и в срок. Иногда способ создать такое, что вы надеетесь создать, может быть очевидным. А временами почти невозможно решить, правильно ли вы все делаете, поскольку приходится уравновешивать свои цели и упования и необходимость питаться, отдавать долги, находить работу, довольствоваться тем, что есть. Мне помогало вот что. Представлять то, кем я хочу быть, а именно писателем. В основном художественной прозы. Автором хороших книг и комиксов, который зарабатывает на жизнь словом. Как гору. Далекую гору. Вот моя цель. И я знал, что покуда иду к этой горе, все у меня в порядке. А когда взаправду не знал, что делать дальше, останавливался и задумывался, приблизит ли меня следующий шаг к этой горе или отдалит от нее. Я отказывался от редакторской работы в журналах, приличной работы и за приличные деньги. Потому что понимал, как бы ни была притягательна эта работа, она поведет меня прочь от заветной горы. Предложили бы мне такие задачи раньше, я бы, может, и взялся, потому что в те времена они были ближе к горе, чем я. Писать я научился, пока писал. Я готов был браться за что угодно, если оно смахивало на авантюру, и бросал, когда это превращалось в работу. А значит, жизнь работой я не считал. В-третьих, с самого начала придется как-то сживаться с неудачами. Потребуется отрастить толстую шкуру и приучиться к мысли, что не любая затея выгорит. Жить на вольных хлебах, жить в искусстве – это раскладывать послания по бутылкам на необитаемом острове. В надежде, что кто-нибудь выловит хоть одну, откупорит, прочтет, тоже положит туда что-нибудь. И эту бутылку потом прибьет к вашему берегу, и придется смириться с тем, что, быть может, ради каждой бутылки, что вернется к вам в руки, потребуется отправить сотню таких записок. Тяготы неудачи, уныние, безнадежность, голодуха. Хочется, чтобы все случилось сейчас же, а все идет наперекосяк. Моя первая книга – журналистская работа, которую я сделал за деньги и на аванс от нее уже приобрел электрическую печатную машинку. Должна была стать бестселлером. С нее мне причиталась куча денег – если бы издатель не пережил ликвидацию между полностью распроданным первым тиражом и вторым. И до выплат каких бы то ни было авторских отчислений, так бы все и было. Я пожал плечами, машинка осталась при мне, а денег хватало на квартиру в ближайшие пару месяцев. И вот тогда я решил, что в будущем приложу все усилия, чтобы не писать книг лишь ради денег. Если денег не получишь, останешься вовсе ни с чем. А если бы я проделал работу, которой горжусь, а денег не заработал, по крайней мере, со мной осталась бы моя работа. Я то и дело забываю это правило, и всякий раз Вселенная отвешивает мне пендель в напоминание. Не знаю, верно ли для кого-то, кроме меня, но за себя скажу. Что бы я ни делал только ради денег, оно никогда того не стоило, если не считать горького опыта. Обычно и денег-то не перепадало. Все, что я делал из воодушевления, все, что я хотел увидеть в реальности, не разочаровывало никогда. И я ни разу не пожалел о потраченном времени. Тяготы неудач жестоки. Тяготы успеха могут оказаться и того хуже, потому что о них никто не предупреждает. Первая и главная ловушка даже очень скромного успеха – непреодолимая убежденность, что ты мухлюешь. И сейчас тебя на этом поймают. Таков синдром самозванца. Моя жена Аманда называет это фальш-полицией. Себе я это представлял так. В дверь стучат, на пороге стоит человек с планшетом. Понятия не имею, почему он у меня в голове непременно с планшетом, но вот подишь ты. И говорит, что все кончено. Они меня вычислили. И теперь я должен найти себе настоящую работу. Не такую, чтоб там что-то сочинять и записывать или читать такие книги, какие хочется. И пойду я как миленький и найду себе работу. Где больше не требуется ничего сочинять. Тяготы успеха, они настоящие. И если повезет, вы их еще испытаете. Переживете миг, когда перестанете говорить «да» всему подряд. Потому что бутылки, брошенные вам в океан, все к вам возвращаются. И научитесь говорить «нет». Я наблюдал и коллег, и друзей, и людей постарше. И видел, до чего некоторые несчастны. Они рассказывали мне, что уже не могут представить себе мир, где могли бы делать то, что всегда хотели, поскольку теперь им приходится зарабатывать некую сумму денег ежемесячно, лишь для того, чтобы удержаться на достигнутом уровне. Не могут они больше делать хоть что-то значимое, желанное. И мне это кажется не меньшей трагедией, чем беды поражения. И вот еще что. Величайший подвох успеха в том, что мир замышляет тебе помешать в твоем занятии, потому что ты успешен. Как-то раз я огляделся и понял, что теперь профессионально отвечаю на электронные письма, а мое писательство – хобби. И тогда я сократил возню с электронной почтой и с облегчением обнаружил, что писать стал гораздо больше. В-четвертых, надеюсь, вы будете делать ошибки. Если ошибаетесь, значит, вы что-то делаете. Да и сами ошибки могут быть полезны. В одном письме я опечатался, переставил местами буквы А и О в имени Каролина и подумал, Каролина – это вполне себе имя. И помните, чем бы вы ни занимались, музыкант вы, фотограф, живописец или шаржист, писатель, танцор, дизайнер, что бы вы ни делали, есть в вас нечто уникальное. Вы способны творить искусство. И для меня, и для многих известных мне людей, это способность спасения, высшее спасение. С ней вам по силам добрые времена, по силам и иные. Жизнь бывает тяжела, все бывает не так и в жизни, и в любви, и в дружбе, и в делах, и в самочувствии, и во всем остальном, в чем жизнь может идти не так. И когда все наперекосяк, вот что надо делать. Творите. Я не шучу. Муж сбежал с политиком? Творите. Удав мутант сломал и отъел вам ногу? Творите. Вас преследует налоговая полиция? Творите. Взорвалась кошка? Творите. Кто-то в интернете считает ваши работы тупыми, злыми или вторичными? Творите. Может, все как-то устроится. Время когда-нибудь притупит боль, но это не имеет значения. Делайте то, что никто лучше вас не сделает. Творите. И в хорошие дни тоже. И в-пятых, творя, творите свое. Поначалу не имется копировать, и в этом нет ничего плохого. Большинство из нас обрело свой голос, попев множество чужих. Но у вас есть то, чего нет больше ни у кого. Вы, ваш голос, ваш ум, ваша история, ваше видение. Поэтому пишите, рисуйте, стройте, играйте, танцуйте. Живите так, как можете лишь вы. Как только почувствуете это, вероятно окажется, что вы шагаете по улицам нагишом, чрезмерно обнажив свое сердце, ум и все, что у вас внутри. Обнажив слишком много себя, вот тогда-то, быть может, у вас начнет что-то получаться. Из всего, что мне удалось сделать, лучшим оказывалось то, в чем я был наименее уверен. Про те истории я думал, что они либо сработают, либо, скорее всего, окажутся позорными неудачами, и люди будут собираться и судить о них до скончания веков. У всех таких историй есть кое-что общее. Оглядываясь на них, люди растолковывают, почему эти произведения были прямо-таки обречены на успех. Когда я их создавал, я об этом понятия не имел. И до сих пор не имею. В чем вообще фокус делать что-то заведомо удачное? А бывало и так, что работы мои не выстреливали. У меня есть рассказы, которые ни разу не допечатывали. Некоторые так и не выбрались за порог моего дома. Однако у них я научился не меньшему, чем у работ удачных. В-шестых, поделюсь кое-каким тайным знанием свободного художника. Тайное знание – это всегда хорошо. И полезно всем, кто собирается творить искусство для других, любым способом работать на себя. Я обрел это знание, сочиняя комиксы. но оно применимо и к другим областям творчества. Вот оно. Людей нанимают, потому что... Нанимают и все тут. Я, к примеру, вытворил такое, на чем в наши дни легко поймать за руку, и у меня были бы неприятности. Но когда я начинал, в далекие доинтернетные времена, мне такой карьерный шаг показался разумным. Когда редакторы меня спрашивали, с кем я работал, я врал. Перечислял какие-то правдоподобные журналы, говорил при этом уверенно, и мне заказывали работу. Затем для меня стало делом чести непременно что-нибудь написать для изданий из того списка, благодаря которому я получил первую работу. И таким образом вышло, что все-таки не вру, скорее хронологический инвалид. Работу достаем, как достается. Люди в мире вольного найма продолжают творить, и все больше в современном мире создается вольными художниками. Потому что работа их хороша, потому что с ними легко иметь дело, и потому что они издают работу вовремя. Все три пункта даже не нужны. Двух уже достаточно. Люди потерпят вас неприятного, если вы сделали их работу хорошо и сдали ее вовремя. Они простят вам задержки, если работа хороша, и сами вы им нравитесь. И вам не обязательно делать работу не хуже других, если вы сдаете ее вовремя и с вами приятно иметь дело. Согласившись произнести эту речь, я попытался выяснить для себя, каков же он, лучший совет из всех, что мне когда-либо давали. И совет этот от Стивена Кинга. 20-летней давности, полученный мной на пике успеха песочного человека. Я сочинил комикс, людям он нравился. Его принимали всерьез. Кингу пришлись по душе «Песочный человек» и роман «Добрые предзнаменования», который мы написали с Терри Пратчеттом. Он видел, как народ сходил с ума, наблюдал огромные очереди на автограф-сессиях и дал мне тогда вот такой совет. Это очень здорово. Наслаждайся. А я не насладился. Такой вот лучший совет. А я не обратил на него внимания. Вместо этого все время переживал. За сроки сдачи следующей работы, за следующий замысел, следующий рассказ, все последующие 14-15 лет не было ни единого мига, когда я ничего не писал у себя в голове или ничего не обдумывал. Ни разу я не остановился, не огляделся, не понял. Вот же она, радость. Жаль, мог бы наслаждаться большим. Все же потрясающий путь позади. Но некоторые отрезки на этом пути я упустил. Слишком переживал. А ну как что-нибудь пойдет не так? А что же дальше? Какое ж тут удовольствие? Таков, пожалуй, оказался мой труднейший урок. Расслабляться и упиваться странствием. Потому что оно ведет тебя по замечательным, неожиданным местам. К примеру, здесь и сегодня вот эта сцена как раз такое место. И сейчас моему удовольствию нет предела. Всем сегодняшним выпускникам удачи вам. Удача пригодится. Вы не раз еще обнаружите, что чем больше вы трудитесь и чем мудрее, тем удачливее становитесь. Но и просто удача не помешает. Мы живем сейчас в переходном мире. И каким бы искусством вы ни занимались, меняются каналы распространения, способы творцов нести свою работу в мир, а также оплачивать крышу над головой и покупать сэндвичи, покуда эта работа делается. Все меняется. Я разговаривал с людьми на вершине пирамиды, в издательском деле, в книжной торговле и еще много где. И никто не знает, каким станет пейзаж даже через 2 года, не говоря уже о 10. Каналы распространения, созданные за прошлый век, преображаются. И в печатном деле, и в визуальном искусстве, и в музыке, в любой области творчества. Что с одной стороны пугает, а с другой освобождает. Беспредельно. Правила, допущения, всякие «а теперь следует делать так, чтобы твою работу увидели», а также всякие «что потом» – все осыпается. Стражи ворот покидают свои посты. Чтобы твою работу увидели, можешь творить на всю катушку. Ютуб и сеть, и что там будет вслед за Ютубом и сетью, могут собрать тебе аудиторию шире, чем это когда-либо удавалось телевидению. Старые правила рушатся, а новых пока никто не знает. А раз так, придумывай свои правила. Меня как-то раз спросили, как осилить трудный с виду проект. Речь шла о записи аудиокниги. Я посоветовал этому человеку сделать вид, что она тот, кому такая задача по силам. Не сделать вид, что работаешь над задачей, а что ты тот, кому она по силам. Спросившая написала себе такое напоминание, прилепила на стену в студии, а потом сообщила, что это помогло. Будь мудрее. Этому миру нужно больше мудрости. А коли не можешь быть мудрым, сделайте вид, что мудрый. И поступайте соответственно. Совершайте интересные, изумительные, славные, превосходные промахи. Нарушайте правила. Своим присутствием делайте мир интересней. Творите!